Глава 4. Перстень из склепа. Провожатый, чего имени они не знали и не стремились узнать, шел в паре шагов впереди, время от времени останавливаясь, замирая в совершеннейшей неподвижности, чутко прислушиваясь, и тогда они вели себя точно так же. Но вокруг не было ничего способного представлять угрозу. Стояла душноватая тишина, пахнущая как-то иначе, совершенно не по-русски. Почти полная луна заливала окрестности безмятежным серебристым сиянием, и тени росших повсюду невысоких пиней чернели предельно четко, а между деревьями кое-где лежал совершеннейший мрак, там, где несколько теней сливались в одну. Порой под ногами похрустывали сухие веточки, и всякий раз это казалось выстрелом, на миг заставлявшим обрываться сердце. Провожатый остановился и, не убирая зажатого в руке кривого ножа, огляделся в последний раз. «Ну вот и пришли, господа мои», — сообщил он непререкаемо. «Дальше, сеньор Лука говорил, вы одни пойдете, а я уж тут подожду, с места не сдвинусь». «Плохое место?» — вполголоса спросил барон. «Плохое или хорошее? А доброму католику по таким вот местам в ночное время болтаться негоже. В полночь особенно». Он указал направление, и они двинулись в ту сторону с той же осторожностью, замирая и пережидая всякий случайный звук в округе, вроде скрипучего крика ночной птицы. Лесочек понемногу редел, и вскоре они оказались на опушке, а впереди, шагах в полусотни, над землей вздымался чересчур правильный, чтобы быть делом рук природы, холмик, вернее, куполообразное возвышение высотой примерно человеку по пояс. Именно так Лукка и описывал вход в подземный склеп давным-давно пресекшегося благородного рода. Барон приблизил губы к уху Пушкина. «Как думаете, часового они оставили?» Пушкин присмотрелся. «Негде ему было бы спрятаться. Разве что лечь за входом, с той стороны. Но какой смысл? Не могут же они нас ждать именно с этой стороны? Отсюда вся ложбина просматривается». «Пожалуй, вы правы», — сказал барон. «Да и местные ночной порой нас заверяли не ходят. Хоть порохом взрывая гробницы, никто не почешется». «Ага! Слушайте!» Пушкин обратился вслух и очень быстро стал различать едва слышные регулярные удары, не прекращавшиеся ни на миг, словно далекое-далекое цоканье подков у брусчатку. Кто-то старательно трудился в склепе то ли железным ломом, то ли молотком с долотом. Это продолжалось довольно долго, так что они помаленьку привыкли к этому размеренному стуку и потому моментально определили, что он вдруг прекратился. Заметив, что рука барона нырнула за отворот сюртука, Пушкин решительно положил ему ладонь на запястье. «Алоизиус, мы ведь не атаковать их должны, а проследить. Сами по себе они никому не интересны. Все дело в том, кто их нанял и ждет сейчас в корчме». «Простите, увлекся», — сказал барон смущенно, так и не вынув пистолета. «А интересно все-таки, что они там нашли? Если нашли, конечно. Можно предполагать...» Он замолчал на полуслове. В невысоком куполе четко высветился прямоугольник входа, лишенный двери, на фоне показавшегося ослепительно ярким зеленоватого сияния. Это ничуть не походило на пожар. Сияние было ровным, ничуть не напоминающим пляшущие отблески пожара, неподвижным, как луна, чье перемещение невозможно уловить глазом, если наблюдать за ней считанные минуты. Они невольно пригнули головы, зажмурились, яростным морганием пытаясь избавиться от повисших перед глазами ослепительных кругов. Потом послышался топот, напоминавший звук отбега напуганного чем-то табуна. Кое-как обретя нормальное зрение, Пушкин отважился посмотреть в ту сторону. Зеленого сияния уже не было видно, зато несколько темных человеческих силуэтов, вопя что-то нечленораздельное, неслись, казалось, прямо на него с бароном. Невероятно! Но они-то и ухитрились произвести весь этот адский шум, впрочем, казавшийся адским лишь на фоне безмятежной ночи. «Прячьтесь!» — сдавленно воскликнул барон, укрываясь за корявым, но достаточно толстым стволом ближайшей пинии. Убедившись, что незадачливые кладбищенские воры несутся прямо на них, Пушкин последовал его примеру. И полетел с ног, растянулся ничком на покрытой сухими древесными иголками земле, а рядом забарахтался тот, кто сбил его так бесцеремонно, правда, он был настолько обуян страхом, что вообще, кажется, не понял, что налетел на живого человека, так дико заорал, отпрянув от барахтавшегося у корней Пушкина, словно нос к носу столкнулся с явившимся по его душу посланцем преисподней. Удалось рассмотреть бородатую физиономию, искаженную несказанным ужасом, а в следующий миг незнакомец с непостижимым проворством взмыл на ноги и, вопя все так же отчаянно, припустил прочь, догоняя далеко убежавших компаньонов. Пытаясь встать побыстрее, Пушкин уперся ладонями в землю, и в руке у него оказался небольшой округлый предмет, судя по ощущениям, не имевший ничего общего с творениями неразумной природы. Рука сама почуяла в нем некую правильность. Но не было времени разглядывать. Почти машинально опустив эту штуку в карман, Пушкин выпрямился, посмотрел по сторонам. «Целый?» — встревоженно спросил барон. «Совершенно». — сердито сказал Пушкин, тщетно пытаясь отряхнуться. — Кто-то меня сшиб с ног, даже не заметив, точнее, приняв неизвестно за что. — Ох! — барон оглянулся вслед за ним. Там, возле склепа, уже не было яркого сияния, но отчетливо различимые в лунном свете из дверного проема, колышась в безветрии, выползали слабо светящиеся зеленым, будто гнилушка в ночном лесу, полосы, ничуть не похожие на обычное пламя. Слетаясь, свободно проникая друг в друга, разрастаясь, они осветили все прилегающее к слепу пространство. В их ленивом колыхании вроде бы не чувствовалось угрозы, но все это настолько не похоже было на нечто обычное, человеческое, что по спине невольно побежали ледяные мурашки, а волосы, такое впечатление, зашевелились. «Александр!» — шепотом сказал барон. «А давайте-ка отсюда! Со всех ног! А?» «Что-то не тянет меня геройствовать, откровенно вам говорю!» Пушкин, не раздумывая, кивнул. «Действительно, не время геройствовать!» Они быстрым шагом, стараясь не перейти на бег и тем самым окончательно не уподобиться тем, кто так заполошно убегал только что, направились прочь, оглядываясь то и дело. Зеленое сияние помаленьку тускнело, то ли погасло окончательно, то ли не распространялось более. Далеко впереди светились редкие огни деревушки. Потом впереди послышалась возня и странные звуки, похожие то ли на сопение коровы, то ли на плач. Поскольку доносились они с того места, где остался их провожатый, оба, не сговариваясь, поневоле вынули пистолеты и, не взводя еще курков, стали, не сбавляя шага, зорко всматриваться в темноту. «Тьфу ты!» — чертыхнулся барон, разобравшийся в происходящем первым. «Пожалуй, что нечистой силой и не пахнет!» Он убрал пистолет в карман и ускорил шаг. Теперь и Пушкин видел, что на земле под деревом лежит человек, а на нем бесцеремонно восседает, словно на бревне, их провожатый. Походило, что тот, кто лежал, озабочен какими-то другими хлопотами, вовсе не своим пленением. Он даже не пытался вырваться, лежал, уткнувшись щекой в усыпанную сухими иголками землю, и то подвывал тихонечко, то издавал вовсе уж непонятные звуки, то ли лай, то ли всхлипы. Барон тихонько свистнул. Провожатый вскочил, в его руке кривой широкой полосой блеснуло лезвие, он всмотрелся и убрал нож, облегченно вздохнул. «Надо же, сеньоры! Оба живые, вроде бы, при здравом уме!» «А что, следовало быть чему-то другому?» — сердито спросил Пушкин. «Я уж не знаю, чему там быть следовало, только этот вот на меня набежал, натурально рехнувшись. Чуть ножичком не ткнул. Пришлось успокаивать, как удалось». Он сплюнул и, глядя сверху вниз, протянул с неприкрытым превосходством. «Пьетро и сам болван редкостный, и людей себе подбирает под стать. Ты его знаешь?» «Тоже загадка. Марчелло одноухий. Вот уж не персона!» Лежачий, будучи совершенно уже свободен, тем не менее не пытался встать на ноги. Хныкая, вжимаясь лицом в землю, он разразился потоком слов, на итальянском, естественно, коего ни Пушкин, ни барон не понимали. Да вдобавок об заклад биться можно еще и на флорентийском диалекте, который не всякий в Италии поймет досконально. «Что он говорит?» — обернулся Пушкин к провожатому. «Да всякую ерунду. Что еще может нести одноухий? Не ученую же премудрость. Всегда он был полудурком. Да умный на такое дело и не пойдет посреди полуночи. А все-таки...» Итальянец пожал плечами. «Совершенный вздор. Говорит, что они совсем уже было набили карманы вещичками из гробницы и собрались во свояси. Но тут в углу что-то как бы замяукало, и оттуда полезла змея, только не живая, а в виде скелета, но все равно моментально разодрала Антонио напополам, и они кинулись бежать. Вздор, сеньоры, форменный! Сроду не бывало в гробницах никаких таких змеиных скелетов. Всякий трезвомыслящий человек знает, гробницы сторожат либо духи, либо серые мохнатики, либо скелеты, не стану отрицать, но непременно человеческие. С тех пор, как стоит Флоренция, иначе и не бывало. Но от чего-то же они бежали все-таки. Это точно. Как скаковые жеребцы. Ну, да Пьетро со своей компанией, путаники известные, могли и случайной лисицы испугаться, которая там нору устроила. Между прочим, мы своими глазами видели некое зеленое мельтешение, сказал барон. Сияние, свет, полосы. Отсюда уже не видно, но видели сами. Вот тут я вам верю, сеньор. Всякие нелюдские сияния и небывалые огни — это опять-таки случается. Но чтоб змеиные скелеты из углов прыгали, — довольно нетерпеливо сказал Пушкин. — Куда девались остальные? Я за ними не следил, сеньор. Чересчур уж прытко летели, вмиг пропали с глаз. Но показалось мне, что Пьетро... а его всегда можно узнать благодаря приметной хромоте, припустил в деревню. Остальные рассыпались кто куда, а Пьетро, похоже, все-таки в деревню. Должно быть, исповедаться решил с перепугу. С него болван останется незамедлительно покаяться в гробокопательстве и отпущение грехов просить. Пошли, — обернулся Пушкин к барону. — Эй, сеньоры, а с этим что делать? — крикнул вслед провожатый. — Я его стеречь не нанимался. — Заберите все, что найдете в карманах, и ступайте за нами, — уже на ходу распорядился Пушкин, не раздумывая особо. Небольшая деревушка с прихотливо разбросанными домиками была погружена в темноту, светилось лишь окошко корчмы, перед входом в которую стояла запряженная парой карета. Лошади мирно хрупали овес, сунув морды в надетые на шею мешки, кучер подремывал на облучке. Не нужно было гадать, чтобы сообразить, чей это экипаж, того самого посланца, знатных особ, погрязших по уши то ли в чернокнижии, то ли в чем-то еще более жутком. Вид кареты придал им бодрости, и они вошли в корчму. Единственная масляная лампа в углу все же давала достаточно света, особенно если учесть, что они провели много времени в ночном полумраке, и они увидели с порога примостившегося в уголке доверенного человека сеньора Лукки, а возле потушенного очага некоего незнакомца. Надо полагать, это и был посланец, поскольку кроме этих двоих в корчме никого больше не было. Правда, Пушкин испытал некоторое неудобство. Как-то мысленно подразумевалось, что личность, посвятившая жизнь столь темному ремеслу, быть на побегушках у колдунов и чернокнижников, окажется суетливой и неприглядной, спортивной, крысиной физиономией. Меж тем, у погасшего очага восседал седовласый, благообразный господин в темно-бордовом, почти черном фраке, более всего похожий на преуспевающего врача или адвоката с репутацией. Бросив на вошедших один лишь взгляд, степенно, ничуть не суетливо и уж тем более без всякого страха, седовласый сеньор вновь вернулся к прерванному занятию. Он разглядывал какую-то непонятную мелкую вещицу, вроде бы металлическую. Не годилось разглядывать его очень уж пристально, выдавать интерес. В этой ситуации лучше подольше оставаться инкогнито. И они, благо появился наконец зевающий хозяин, заговорили с ним, представившись английскими туристами, заблудившимися после осмотра одного из монастырей в долине Арно. Заказали вина, холодные говядины, и непринужденно устроились за столиком с видом людей, после неприятных блужданий, наконец-то отыскавших уютную жизненную пристань. Очень быстро человек Лукки встал, подошел к ним и сказал крайне вежливо: «Прошу прощения, сеньор, вы где-то испачкали ваш сюртук. Позвольте помочь». Предупредительно обирая с сюртука Пушкина сухие иголки и еще какой-то древесный мусор, он, повернувшись спиной к седовласому, зашептал на ухо: «Не смотрите в его сторону. Это он и есть мэтр Содорини, который предлагал Лукке. Ну, вы поняли. Вы опоздали, сеньоры. Пьетро только что тут был. Влетел так, словно за ним гнались черти со всего мира. Бросил на стол мэтру кучку каких-то вещей, он как раз одну такую разглядывает, и стал твердить, что больше он за такое дело в жизни не возьмется. Пьетро не говорил, в чем там дело, но вид у него был, краши в гроб кладут. Требовал обещанные деньги. Мэтр отдал. Тогда Пьетро припустил прочь, подошвы едва не дымились. Что делать будем?» «Возвращайтесь на место», — так же тихо ответил Пушкин. «Надо обдумать». «А чего тут думать?» — сердитым шепотом вмешался все прекрасно слышавший барон. «Берем голубчика за шкирку. Он на вид хлипкий, как оголодавшая мартышка. Вытряхиваем из карманов все к чертовой матери, Что церемониться?» «Алоизиус, друг мой, не стоит пороть горячку», — как только мог убедительнее сказал Пушкин. «При таком обороте событий мы с вами рискуем оказаться под арестом, как вульгарные грабители. Что ему помешает пожаловаться на нас в полицию?»